Ну и стал разбираться с тем, чем мне предстоит заниматься. Рабочее место, не самое дерьмовое. И, что даже немного повеселило, 32 отвертки, разнотипных. Такой роскоши в гараже у меня не было. А вот рабочий процесс выглядел так. В одно окно въезжал прибор или запчасть, или прибор на запчасти. Его надо было либо чинить, либо собрать, и отправить результат в окно готовое. И на верстаке загоралась сумма оплаты, если все было в порядке, как я понимаю. Если кладешь в третье окно не справился, какой-то штраф от заработанной суммы. И вот что и так горбатились все вокруг, хотя и за стеклом. Конвейер и выгодный, понял я через час. Фактически, Гамаюн занималась тем же, чем и я на свалке. Но только не на свалке, а в верхнем городе. И, подозреваю, просто выкупали за гроши брак других корпораций. Нет, какие-то расходники, детали были Гамаюна. В основном на сборку. Но большая часть, именно брак, куча разных производителей. Причем выдатчик-приемник управлялся мощным компом, с хорошими сенсорами. Он явно тестировал меня, постепенно повышая сложность. Ну и я проверил несколько моментов. Работало. На брак в запчастях комп не реагировал, точнее проверял не справился, и если там был именно брак от разобранного устройства, то не снижал сумму заработанного. Конкуренты, мысленно негодовал я, не без иронии. Хотя устроились эти ребятки и вправду неплохо. Похоже, как раз из-за относительно недавних социальных законов империи. И, судя по всему, процветают со своим нижне-верхним конвейером. Именно конвейером, с довольно людоедскими условиями труда, и крайне скудной оплатой, за которую явно держаться. Я краем глаза заметил пару знакомых, видимых в нижнем физиономии. Ну да ладно, есть как есть, но вот пощипать Гамаюн можно не только на информацию, решил я. Никакого пиетета к их собственности эти конвейерщики у меня не вызывали, прямо скажем, и продолжал работать, потихоньку прибирая к рукам особо ценные и небольшие запчасти, которые на свалке, вроде как есть, только это рулетка, а у меня с Килифом дефицит, и вообще не помешает. Да ладно, не удержал я в себе удивленного возгласа, получая очередную задачу. Проверил, офигеть, и никак иначе. Конвейер мне подкинул планшет с выгоревшим экраном. Можно починить, имея запчасти, можно на них разобрать. Но главное не это, а то, что этим планшетом явно пользовался местный служащий, менеджер, хотя возможно и охранник или еще кто. И если данные он потер, кстати, тоже стандартными средствами, восстановить, расплюнуть, то из аккаунтов с заполненными паролями. Этот гений не вышел. Ну, спасибо за подарочек, мысленно поблагодарил я неведомого раззяву. Думал, придется из сортира, с напрягом, с помощью одноразовых мини-роботов валандаться. А тут все на блюдечке. Несколько секунд покопавшись в тайном кармане, извлек из робота-шпиона носитель информации и подключил к планшету, имитируя для камер бурную деятельность. И, через 15 минут, удовлетворенно убрал в карман даже несколько больше информации, чем рассчитывал. Масса технических карт и чертежей, не одной, а сотен корпораций. Мало того, сетевые данные, бухгалтерию, финансовые потоки. Пригодится, довольно определил я, продолжив возню, на радостях починив планшет и получив от оценщика аж 7 рублей на счет сделанного. Да, жадность запредельная, оценил я, а дальше просто тянул лямку, скорее отдыхая и получая некоторое удовольствие от конвейера. Постоянно этой хренью не займешься, но как смена деятельности, вполне занятно вышло. Получил прибор, разобрал. Деталь в сделано, деталь в брак, деталь в карман. Главное с последним не перебрать, усмехнулся я уже после обеда, миски безвкусной бурды и чашки воды. Провозился до конца смены, которая выглядела забавно. Подъехал все тот же терминал, с надписью «Смена окончена». После проверки вы получите заработанные вами средства. Корпорация Гамаюн удовлетворена вашим трудом и готова вам предоставить рабочее место при следующем визите. Слава Гамаюну, и Петя, и Вася, хмыкнул я. А еще поработать? Корпорация Гамаюн находит нецелесообразным работу более 12 часов в сутки. Ждем вас через сутки. Роскошь какая, фыркнул я. Дюжина часов издельщина за гроши. Ладно, веди к выходу. А пока терминал вел, я не без иронии отметил, что за этот рабочий день меня повысили. Как минимум стыда вы. И, кстати, я узнал, для чего бронестекла. Не для препятствия общения, на которое ни у кого тут просто времени. За дюжину часов прогремело 3 взрыва. Оборудование многопрофильное, есть многое, что взрывается. Вроде никто не умер, но далеко, не точно. А вот сейчас на выходе ко мне аж вышло пару охранников, водя сенсорами. Заставили выложить мобилу, кинуть куртку на катки сканера. Ничего не нашли, но мне стало интересно. А чего вы ищете-то? Что у вас воровать? Инструменты, односложно ответил охранник. Свободен. Ей, а деньги? Возмутился я, на что охранник показал на раздаточную полочку, на которой оказалась тощая стопка рублей. Ну, в принципе, логично. Тащить запчасти в нижний – идиотизм. Минимально рукастый, а других на конвейере нет, да будет тут. А вот хорошие инструменты, дорого и дефицит. Дотопал до машины и хмыкнул. В переулке меня поджидал не только джип с глотом, но и микроавтобус гаражных, явно забитый бойцами. И Федя, явно посапывающий на переднем сидении джипа. «Привет!» – оскалился я, распахивая дверь джипа. «А, что, Марк?» – закопошился Федя. «Марк, слушай». «Нет, Федь, это ты слушай, а ты, Глот, заткни уши, или слушай, а я придумаю». Договорить я не успел. Мои миньоны отличались умом и сообразительностью, так что парень просто выкатился из джипа, посеменив к микроавтобусу. «Ну, так даже лучше», — прикинул я, занимая водительское сиденье. «Марк, мы бы не потянули штурмом это место, ты понимаешь», — обеспокоенно выдал Федя. «Зачем? Если не потянули, то на кой хрен, Федь, вы вообще тут торчите? А гараж? В гараже кирпичи народ подняли». «Марк, Федь, хорош, а? Нет, ну я понимаю, беспокоишься. Друг, это приятно, но я тут был по делу, и все было безопасно, 100 раз говорили. И на кой тебе вообще горбатиться на этих карпов мало? 200 тысяч, отрезал я». «Что 200 тысяч?» Поднял брови Федя. «Это примерная, с уменьшением, оценка активов, которые я получил за горбатиться, Федь, плюс многое, что в Нижнем можно достать только чудом, ни за какие деньги. А, но зачем? Потому что ты мне друг, потому что мне комфортно так, потому что на фабрике, сработало один раз и больше я не вернусь. На эту фабрику, честно уточнил я». «Понятно», задумчиво протянул Федя. «Выспался», проявил заботу уже я. «Ну так, значит, доспишь в гараже». И я, не отпуская руль, зевнул я. «Окрестности опорной базы жандармерии Новгорода, Чистый район, Нижний город, Теодор». Выспавшись после внеплановой поездки за другом, Федор с утра направился в Чистый район. Довольно странное для Нижнего места. Тут можно было пройти по улице, не опасаясь получить пулю, зайти в подворотню, с практически 100% шансов выйти. Некоторые банды Нижнего, конечно, контролировали свою территорию и жителям на ней было безопасно, но до уровня Чистого района все это не дотягивало. Причиной этого было то, что в центре жилой застройки располагался 6-этажный бункер с обширными подземными гаражами, даже с посадочной площадкой на крыше. Отнюдь не пустой бункер. База спецназа жандармерии Новгорода. Вроде бы и не только она, но детали были не слишком хорошо известны, и Федор, как и его знакомые атаманы, просто не лезли в это. Факта наличия спецназа и механизированных доспехов хватало. И, в свое время, на собрание атаманов заявился некий жандарм, где продиктовал условия: никаких баз-банд, никакого крышевания, никакой активности в пределах пары кварталов от базы спецназа, и все, не угрожал, не ответил на вопросы и удалился. Впрочем, атаманы все поняли вполне правильно, и с тех пор Чистый район стал самым безопасным местом Нижнего, и самым дорогим. Многие атаманы, например, покупали здесь недвижимость, чтобы отдыхать в безопасности. Правда, Федор, будучи отнюдь не глупым человеком, прекрасно понимал, что вся эта благодать на доброй воле жандармов, но, при этом, некогда случилась история, благодаря которой стало возможно возникновение и существование гаражных, которые тогда были просто Федькиными. Буквально через несколько месяцев после пропажи Марка на долгие годы, Федя встретил маленького ребенка, очень недешево одетого, бледного одного, на улице Нижнего города, в 4 часа утра. В общем, Федя решил помочь, он так до сих пор и не понял, мальчугану или девчонке. Совсем маленький, с миниатюрными чертами лица и болезненным видом ребенок. Подобный альтруизм встречался в Нижнем, хотя и не часто. С другой стороны, не часто он встречался и в Верхнем. Просто там большее количество людей махнули бы на ребенка рукой, занявшись своими делами. А Федя накормил ребенка, привел к своей компании, которая через полчаса, вместе с Федором, лежала носами в мусоре свалки, а ребенка уводили несколько бойцов в боевой броне. Бойцы не представились, да и вообще не общались, Но Федя успокоился, ребенок не вырывался и вел себя как со знакомыми. Да их не убили, что было очень мило, а через сутки его буквально силой втолкнули в шикарную машину, привезли в не менее шикарный дом и посадили перед пожилым мужчиной. Кто он, что за дом, Федя не знал до сих пор, но мужчина сказал, что Федор оказал ему ценную услугу и теперь последует награда. «Чего ты хочешь?» – просто спросил этот человек. Мысли о деньгах, об оружии, опрочем, промелькнули в голове Феди и пропали. «Безопасное место, где меня и моих друзей никто не сможет схватить и угрожать», – ответил Федя. Может быть, он чрезмерно беспокоился, последний год был не слишком приятным для их компании. Несколько конфликтов со старшими, дядя Марко, прибывший за племянников с десятком бойцов в механизированных доспехах, да и происшествие последних дней, тоже. Хотя окончательно Федя не узнал, была ли услуга связана с ребенком, которого он пожалел, но хозяин этого места просто кивнул, а через час роскошная машина вела Федора на место свалки, откуда его взяли. А еще он имел пластиковую карту и зарегистрированное право собственности на обширный подземный склад в чистом районе. Огромное, подключенное к коммуникациям, хотя и пустое помещение. Первое время компания просто ночевала в нем, а потом появился кирпич. И место стало тренировочной базой будущих гаражных, причем совершенно легально и по сей день. Кирпич, как ветеран имперской гвардии, подал уведомление в окошко базы спецназа, что он арендует помещение и устраивает в нем тир. Ну, судя по тому, что визита жандармов в подземное убежище не видела, этого было достаточно. Криминал, дела банды, все оставалось вне чистого района. Просто место, неизвестное никому, кроме гаражных, где проводились тренировки. Визит же в это место, в котором последний раз Федор был полгода назад, был связан с двумя вещами. Первое – расширение численности гаражных. Как атаман он находил правильным хотя бы взглянуть на тренировки. Кроме этого, был один вопрос, который он хотел обсудить с кирпичом. Спустившись, Федя аккуратно пошел по безопасному коридору, оглядываясь. Парни бегали по полосе препятствий, стерлили в мишени, подчас не стоя, а в движении. Тренировали дар, вид Святослава, с выпученными глазами изгибающего светящейся булавой двутавровую балку, впечатлял и сейчас. Некоторые парни приветствовали его, это уже были гаражные, просто тренирующиеся сейчас. Новобрацы, в большинстве своем, лупали глазами и просто кланялись. А Федя, не без ностальгии, вспоминал, как они тренировались когда-то, с рогатками, дрянной пневматикой, и о каких-то полосах препятствий и мишенях, не говоря о автоматическом оружии, разве что мечтали. Хотя патроны тратятся, а патроны – это деньги, перешли мысли Федора на деловой лад. И надо бы поискать для банды эффективный источник патронов или денег. Марк, фактически виновник появления такого количества стволов, конечно, помогает, но во всем полагаться на него не дело. С такими мыслями уже собранный Федя дошел до прогуливающегося по центральной площадке кирпича, оглядующего тренирующихся. «Здорово, атаман», – кивнул он Феде. «На новичков пришел взглянуть, и это тоже», – кивнул Федор. «Правильно, себя показать тоже надо», – усмехнулся лейтенант. «А чего ты такой довольный, кирпич?» – заинтересовался Федор. «Так стволы, Федь», – прям светился кирпич. «Я правила еще когда ввел. Не держишь эфирный доспех 10 минут, хер тебе кривой в немощные руки, а не ствол». «И правильно», – покивал Федя, давно обсуждавший этот момент. «Но тогда херня была. А сейчас эти сумчатые беременные ленивцы прям жопу рвут. Из карабина всем пострелять охота». «Да, неплохо», – кивнул Федя. «Слушай, кирпич, я тут посоветоваться хотел. Хочешь, советуйся. Я вот думаю, Марка сюда привезти, показать, так-то он про наш тир знает, но не был ни разу. Это сложно, атаман. Не скажу тебе точно», – на удивление замялся кирпич. «А что такое-то? Так тут с жандармами договор, атаман». И Марк обвел округу рукой кирпич. «Хм, думаешь, сделает что-то не то?» Марк иронично поднял бровь кирпич, смотря на Федора. «Имен, да, сделает. Ладно, подумаем еще», — задумчиво протянул Федор. А после разговор зашел о банде гвоздей, соседней с гаражными, которые начали пока неявные, но нехорошие шевеления под шумок войны. По крайней мере, половина тревоги, поднимаемой немногочисленными сейчас собирателями, было связано именно с ними. «Ты вроде их силовика же знаешь», — уточнил Федя у кирпича. «Ну так ломал ему руку разок и пару зубов выбил», — признал плотное знакомство с обсуждаемым кирпич. «Слабак криворукий, но с потенциалом. Может, с ним поговоришь, чтобы охолонули, и нахера, атаман, мы достаточно сильны», — удивленно посмотрел на Федю Кирпич. «Полезут, кровью умоются, жертвы среди гаражных, Кирпич, жертвы, жертвы». «Федь, я тебе как другу, а не атаману скажу», — понизил голос лейтенант. «Затрахал ты ныть, Федька. У нас, лядь, банда, а не пансион благородных девиц. И, лядь, даже у этих куров без жертв не обходится», — задумчиво дополнил он. «Короче, Федя, если ты хочешь быть атаманом, чтоб гаражные что-то из себя, лядь, представляли, смирись. Береги парней, мое уважение тебе», — реально поклонился Кирпич. «Но жертвы будут, прими это. Да в трахнутом верхнем поднимись над толпой, тоже будут. Этот сучий мир так работает, Федь». Федя было думал ответить, но замолчал, задумавшись. В общем, все это он, конечно, знал. Но, и тут Кирпич метнулся к какому-то пареньку, держащему в руках автоматический карабин. Приемом с заломом выхватил ствол, отвесил звонкий подзатыльник и, буквально брызжа слюной в лицо пареньку, заорал: «Ты, сука, больного почесухой дикобраза, какого хера взял ствол? Тебе, толстожопому, сказали, тренируй эфирный доспех». «Ей, я пострелять просто», — присел в ужасе парень, потирая руку. «Пострелять тебе будет тебе потрелять», — заорал Кирпич, отойдя от парня на тройку метров. Выхватил ствол из кобуры, навел на парня с маньячной улыбкой и проорал: «Будет тебе пострелять, сука», — и выпустил всю обойму в песок рядом с пареньком. «Обоссался, а, не, сухой, тренироваться, сучка», — проорал Кирпич и вернулся к Феде. «Кирпич, а ты и меня гонял?» — напомнил Федя. «Было дело», — кивнул лейтенант. «И, помнится, орал страшно: не наводи ствол, даже, лядь, пустой и 10 раз проверенный, на того, в кого не хочешь стрелять». «Ну, а, ты про этого выпердыша болотной кикиморы», — понял Кирпич. «Так я в этого брюхоногого рукосуя и хотел стрелять, он же ствол под шумок утянул, сученыш, еле удержался, такой песок попортил», — вздохнул он. Федя задумался было, шутка это или хорош думать. «Пошли, спарринг устроим», — вдруг потянул Федю за плечо Кирпич. «Ну я, погоди, ни хер, не тренировался хер знает сколько, жопу вислую отрастил, и думаешь не по делу, вот сейчас же растрясешь, станешь по делу думать», — тянул атамана Кирпич. «А давай», — махнул рукой с улыбкой Федор. «Я заканчивал возиться с Килифом, время это заняло 1,5 часа, подготовка вчера позволила просто монтировать и тестировать готовые узлы». При этом, сидящая в уголке мастерской Глория практически все время не сводила с меня взгляда. То улыбалась, то хмурилась, в основном, как-то требовательным таким взглядом. Пырилась и пырилась, как будто я ей что-то задолжал. Впрочем, работе это не помешало. И когда я передал доспех, судя по вспыхнувшим эмоциям и выражению лица, можно было сказать, что я Глорию полностью удовлетворил. Хотя через минуту после окончания тестирования она обратилась ко мне с таким вопросом: «Марк, а если поставить на Килиф еще один генератор щита, или 2, или 10, хмыкнул я. «Ну да, и реакторы, чтобы питать, можно», — не без ехидства ответил я. «И мощную пушку, даже не одну, и пусковые, и сенсорный блок помощнее». «Правда?» — нахмурилась Глория. «Абсолютная. Только ты получишь механизированный доспех, а не Килиф. Очень херовый и безумно дорогой механизированный доспех, который разделает, как повар рыбу, любой профильный МД, даже самый дешевый в дрянном обвесе». «Понятно», — протянула она, вроде бы и вправду поняв. «Спасибо, Марк, ни за что, все оплачено», — пожал плечами я. «Тебе, в общем-то, тоже спасибо. И когда тебя ждать с обслуживанием? Или вообще не ждать?» «Ждать, а буду сразу как буду». «Пока», — с этими словами она ушла. «Женщины», — вздохнул я, но махнул рукой. «В целом, согласно мне известному, у моих собратьев по набору хромосом с этими созданиями бывало гораздо сложнее. Так что, терпимо, да и просто деловые, ну может чуть приятельские взаимоотношения, что скорее хорошо». Прибрал мастерскую, пошел размять ноги, но тут на меня буквально налетел Федор. «Марк, у меня к тебе дело, вопрос», — задумчиво пробубнил он. «Это ты у меня спрашиваешь?» — хмыкнул я. «Да нет, просто к нам в банду попросился Семёныч». Немножко не понял я. «Не Петрович?» — на всякий случай уточнил я у Феди. «Нет», — аж передернул плечами друг. «Именно Семёныч. Пойдем, посмотришь и поймешь», — потянул он меня в сторону своего кабинета. «Федь, на минуточку хочу уточнить, если там какая-то ловушка за невинный муляж гранаты, призванный изменить твои пагубные привычки, я в нее не попадусь и отомщу жестоко и беспощадно, предупредил я. «Да нет, там, сам увидишь», проводит меня в кабинет, а там никаких ведер с водой и прочих глупостей, обделенных чувством юмора и воображением индивидов, и даже остроумных и веселых розыгрышей, за которые я бы тоже отомстил, но оценил бы, тоже нет, а сидит на стуле дядечка в костюме, невысокий, не слишком сильно эфирно, да и костюм именно обычная одежда, ближе к офисно-корпоративной, и в целом ну не знаю, вот обыватель под 50 лет как обыватель, я даже напрягся, стал почувствоваться, запустил сканер, это, Семёныч, провозгласил Федя, а дядька привстал и кивнул, и он просится в банду, уточнил я, да, в его возрасте, продолжал недоумевать я, с вашего позволения, молодой человек, совсем не немощная развалина, выдал этот Семёныч, Федь, если это, боевик, то я большего уровня профессионализма в скрытности не видел среди императорской гвардии, элитников, честно сказал я Феде, нет, он не боевик, тогда совсем не понял, признал я, тут мне, наконец-то, рассказали, и выходило, что этот Семёныч, инженер-технолог фирмочки полного цикла из верхнего города, фирму сожрали корпораты, что неудивительно, и в каких-то моментах Семёныч спорил, судя по всему с сознательным браком, доспорился до того, что оказался в схожем со мной положении, только похуже, на него, к счастью на него лично, семью, которая у него оказалась из трех человек, жена и дети, не трогая, навесили какой-то лютый долг, в общем, оказывается Семёныч в нижнем, в верхний попасть не может, при этом, жена, его ровесница, как я понимаю, и дети, лет 15 и 14, учатся еще, ну и они без средств к существованию, какие, то старые запасы проедают, это, конечно, печально, признал я, после рассказа, но вы понимаете, Семёныч, что вы обратились в банду, понимаю, вздохнул он, а куда еще, тут убивают и стреляют, уточнил я, ну я не очень умею, да и не слишком хочу убивать и стрелять, зато я неплохой техник, аж задрал он нос, и точно вам пригожусь, а по какому признаку вы это определили, достаточно взглянуть на витрину вашего магазина, Марк, чтобы понять, что тут не только стреляют, убивают, пожал он плечами, хммм, ладно, скажите ко мне, Семёныч, у вас мультипликатор трехфазный, скажем КР-200, и полетел второй контур, готового нет, в каком приборе из бытовых вы его найдете, или из каких частей соберете, решил я проверить Семёныча, минуточку, КР-200, говорите, а приборы, судя по всему, устаревшие, от 10 лет и старше, уточнил он, на что я удовлетворенно кивнул, понимает дядька, что на свалке, большая часть стандартных пылесосов содержит необходимые детали, правда нужно еще несколько транзисторов, но они в любой электронике в достатке, беру, заявил я Феде, понял, встряхнулся друг, перед этим развлекавшийся наблюдением за нами, правда Семёныч говорил, на него наехали, на что дядька, поникнув, кивнул, и требуют деньги, а есть за что, уточнил я, посмотрел не так, понятно, минуту, с этими словами я направился к мастерской, в оружейном шкафу у меня висел редкостно толково сделанный, струйный огнемет, анахронизм и не слишком эффективное оружие даже когда его придумали, а сейчас уровень деревянного лука, как-то так, нет, иногда он может быть эффективным, в крайне редких условиях, под конкретную задачу, но я это чудо техники восстановил и реставрировал, потому что делал его с явной любовью мастер, и пироманьяк, по совместительству, сопло в виде акульей пасти, чеканка и инкрустации в виде пламени, шипы, и при этом несколько очень толковых технических решений, которые мне в голову не приходили, как минимум потому, что я никогда не собирал струйный огнемет, но сейчас эта устрашающая поделка подходила как никогда, снял со стены, зашел к Феде, брякнул огнемет на стол, Федь, из этого можно рассчитаться с этими кредиторами, сообщил я, могу и я заняться, но будет хуже, и позже, я сейчас забираю Семёныча и буду налаживать производственный процесс, вы меня взяли, да, и потащил дядьку в подземную миньонскую, показывать место работы, да и жизни, на первое время, жилья у Семёныча в Нижнем, как понятно, не было, поставил его, естественно, вне иерархии, наставником-инструктором, без права командовать, но, учиться у него требую, а слушать советы и спрашивать их рекомендую, все, трудитесь, и сам пошел трудиться, довольный, что дела налаживаются, а время на интересные проекты освобождается, глава 12, квартиры жилого дома, База банды «Непобедимые», Нижний город, хитровывернутый, атаман банды «Непобедимые», сидел на троне, составленном из офисного кресла и кучи диванных подушек. Задрапировано все это было отрезом велюра, создавая эффект стиля и величия. Эффект заметный издали, желательно в темноте, желательно, не слишком трезвым наблюдателем. Но все-таки этот эффект был. Вообще назвать непобедимых бандой было не совсем корректно, по крайней мере по меркам Нижнего города Новгорода. В трущобах городов поменьше, да, это была бы банда. А тут, скорее группа гопников, даже не столько грабителей, сколько вымогателей мелочи у лохов. Ни защищаемой территории, ни даже толковой базы, снесенные межкомнатные перекрытия в обычном жилом доме, да и хитровывернутый, которого в основном называли вывертом, никогда не был на сходках атаманов Нижнего. Теоретически мог, но никто и никогда его туда не звал. А сам выверт не приходил, разумно опасаясь насмешек и посыла. Тем не менее, на выпивку, еду и развлечения банде хватало. Как говорил сам выверт, лохи. Лохи никогда не кончаются и в общем-то, судя по непобедимым, был прав. Сами бойцы непобедимых, тем временем, были либо на промысле, вылавливая тех самых лохов и повышая свое благосостояние, либо были в том же помещении, выпивали, трепались и даже спали. И тут к выверту подбежал один из кандидатов в банду, подросток, занятый тем же, что и старшие товарищи, только со своими сверстниками и детьми помладше, и, заодно, собирающие информацию и слухи, сообщая узнанное атаману. Парень подбежал к выверту, склонился и быстро зашептал. Лицо выверта с расслабленно самодовольного, по мере рассказа, менялось на обеспокоенно задумчивое. «Точно?» – прищурился он на парня. В ответ тот посулил оказывать интимные услуги за деньги, вдобавок поклялся матерью, ударив себя кулаком в грудь. В чем заключалась корреляция достоверности информации и обещаний парня, непонятно, но выверту, очевидно, их хватило. Оглядев расслабляющихся, он рявкнул. «Ей, кто из вас Семёныча прессовал?» В ответ раздались как отрицательные, так и удивленные крики. На тему того, а кто собственно есть этот Семёныч. Наконец, один из проснувшихся, широкоплечий и розовощекий детина с несколько придурочным выражением лица сообщил. «Ей, я его на бабло поставил, атаман. Пустой был, лишенец», сплюнул он в сторону, так дал по шее и велел на днях бабло сообразить. «А чё, ничего», хмыкнул выверт. «Забудь про него, увидишь, уходи. И на глаза лучше не попадайся. Это с хера ли, атаман, он же лошара позорный, фраер беспонтовый, секундрисливый. Вот у нас в Ростове». «Да задрал ты всех своим Ростовым», — отмахнулся выверт, оглядел присутствующих, и решил все же рассказать, потому что вопросительно на него смотрели все, а не только Алеша Ростовский, парень, перебравшийся в столицу в поисках куска пожирнее. «У гаражных теперь этот Семёныч», — веско сообщил он, на что народ присвистнул. «В банде», — уточнил подручный атамана, на что тот кивнул. «Ей, атаман, а они нам не предъявляют», — опасливо уточнил один из бойцов. «Походу нет, пока. Так что, ей, атаман, да что у вас за херня творится-то?» Вдруг вскочил Ростовский, даже рванул на груди футболку и сложил рукой крутой жест. «Какого хера предъявить, да и слышал я, про этих гаражных, малолетки беспонтовые. Вот у нас в Ростове, да похер тут всем на твой Ростов», — отмахнулся выверт. «Если у тебя в твоем Ростове была такая блатная банда, что прессовала малолеток на броневиках и с армейскими карабинами, на кой хер ты вообще сюда приперся? Дык, ей я а ну нахер», махнул рукой Ростовский, присел и обиженно нахохлился. «А еще народ врет, что Семёныч в подручных у Марка Безбашенного». «У-у-у», раздалось коллективный вой. «Да че вы все, как не пацаны, зассали», возмутился Ростовский, но оглядевшись, скрючился и постарался стать незаметнее. Смотрели на него, как на идиота, да и проигрывали дубинками очень выразительно. «Короче, Семёныча этого забыли и обходим», — подытожил выверт. «И для особо умных, с гаражными не связываемся. Идиоты», — пробормотал он вполголоса, демонстративно уставившись в потолок. «Я возился с маскировочным покрытием последнего, 10-го костюма диверсанта, который сделал на этой неделе. Вообще, если бы не знакомство с Килифом, черта с два такое у меня бы получилось. Не вообще. Сделать костюм с усилителями мышц, запасами энергии и дубовыми проекторами я бы смог, но либо у меня вышли здоровые неповоротливые гробы, либо мне понадобился полный производственный цикл». С Килифом же получилось довольно забавно. Видимо, осознав, какую экономически несуразную хренотень они породили, Еще на уровне разработки, имперские оружейники форсированно вспомнили свойства экономия и даже оптимизация. И, как понятно, доработанный в доспехе Глории эти удачные решения содержал. А я использовал, дополнив доспехи щитами и системами радиоэлектронной борьбы, слабенькими, но пристойными. И, что самое главное, моя поделка превосходила ТТХ стандартных гвардейских доспехов, да и корпоративные плакали изоляцией в сторонке. Кроме того, пассивная маскировка, в виде безразмерных потертых кожаных плащей с капюшоном, защищала от простейших сканеров, не выделялась среди жителей Нижнего, и позволяла, например, поместить на плечевую обвязку дробовик или карабин, скрыв его под плащом и не бросаясь в глаза, даже при пристальном рассматривании бойца. Хорошая, в общем, вещь получилась, и успел вовремя, как чувствовал. А уж когда вылезший из какой-то дыры Ян забил стрелку шляпником и гаражным, я понял, что надо торопиться и усиливаться. Хотя Федя посланного Яном послал как бы не дальше, никакого желания устраивать честный бой наш атаман не имел. В отличие от атамана шляпников, у которого все мозги, похоже, ушли в его выдающуюся треуголку, положившую название банды. Этот умник не только согласился прийти на стрелу, но и во всеуслышание похвалялся, как его банда разделает гиен. Федя же сказал: мы услышали, а приходить или нет, подумаем. Никаких обязательств перед гиенами гаражные не имеют, а на фразу посланца не по понятиям, Федя резонно ответил: а с крысами по понятиям дела и не ведут. Ты гиен крысами называешь? А ответить, как вопрошалку поубедительнее отрастите, может и отвечу. А крысы вы, по понятиям, потому что, и начал перечислять косяки гиен, по пунктам. Посланец и минуты этого перечисления не выдержал, плюнул и свалил. Хотя лично я дал бы ему ускоряющего пинка, строительной бабой или чем-то эквивалентным. Еще из хорошего, появлялась Глория, наконец, с техобслуживанием. Так что я закрыл еще один раз, и до окончания контракта всего еще один. И есть надежда, что это психованная, а иначе ее, с учетом повреждений Келифа, и не назовешь. В общем, надеюсь, что доживет до последнего контрактного обслуживания и наконец-то у меня появится и для наблюдения. С ней же было связано и то, что я извинялся перед Федей. В результате разбора вытащенных из Гамаюна данных, получалось, что надо бы мне еще сходить на их фабрику. Партнер Гамаюна, видимо начальник склада или аналогичный тип, занимал свой пост в очень интересной девице корпорации, а не получить данные от него было бы глупо. Так что три раза я таскался на этот конвейер и, если честно, отдыхал, да и запчасти не лишние. То, что у меня вышли 10, а не 2 костюма, да и некоторое интересное оборудование и оружие, последствия этих походов. Кроме этого, у меня появилась схема склада готовой продукции, чертежи, планы, системы безопасности. Короче, я уверен, что Глорию эти данные очень заинтересуют, а еще почти уверен, что сегодня мне это пригодится. И тут раздался вызов терминала, из подвала миньонов, как негласно прозвали новую мастерскую. «Марк, вы знаете, тут попалась интересная вещь», начал было Семёныч. «Отлично, несите», не стал вдаваться в детали я, потому что уже понял, Семёныч просто находка, работяга до мозга костей и очень неплохой специалист, не без недостатков, но кроме меня, у кого их нет, да и я, если подумать. Впрочем, думать об этих глупостях нерационально. Главное, это то, что помимо обучения миньонов, Семёныч взял на себя весьма широкий пул работы, еще больше освободив мне время. Правда, заниматься приходится хренью из-за этой войны, но это временное явление. А вот то, что мне точно нужно расширяться и, возможно, переформатировать миньонов в какую-то организационную структуру, я буквально ощутил. То есть, в общем, это было понятно и так, но на отдаленное будущее. А сейчас я начал потихоньку планировать на ближайшее время. Те же миньоны, например, работают на магазинчик и банду, а их потенциал позволяет работать и по моим, не сиюминутным задачам, хотя бы как слабоквалифицированным техникам. Но несмотря на хренотень, которой приходится заниматься, несмотря на всяких янов и к ним приравненных, последнее время вышло неплохим. Даже прогулками занялся, очень мозги прочищает. И даже чисто теоретическая возня с массой схемы вызвала странное ощущение. Такого у меня еще не было, но где-то на периферии сознания как будто ворочаются базы уже 5-го ранга. Вроде и рановато, но это не точно. Да и принцип организации этих самых баз, как и критерии их активации, я не знаю. И вообще, возможно, это просто самообман, довольно приятный, а может быть и нет. принял от Горелого полусломанный интеллектуальный центр управления производством или домом, или тем, что Карпы поместит на этикетке при продаже. Толковая вещь, займусь позже, но пока не до нее. Закончил с костюмом, полюбовался, и ведь вот хоть в упор разглядывай, не поймешь, что боевой костюм. Достал несколько стволов, дробовики укороченные, но с присадкой, тоже нужная вещь. И, наконец, достал из оружейного шкафа крупнокалиберную винтовку. Можно даже сказать, что снайперскую, особенно учитывая мощный прицел. Но нет, ствол я для этого оружия делал сам, а инструментов для достаточно качественного изготовления в приемлемые сроки у меня нет. Так что просто крупнокалиберная, на полкилометра, 700 метров максимум. Больше, впрочем, не нужно. А пойдет она, если все сложится по моим прикидкам, медному. Тестовые стрельбы на свалке, без упаси теория вероятности, косово, само собой. Показали, что как если не снайпер, то оператор крупнокалиберной винтовки он подходит лучше всего. Ну и держаться будет подальше от прямого замеса, тоже фактор. Потому что замес этот буквально на носу. Закончил проверку и потопал в кабинет Феди. Звали то меня почти пару часов назад, но посмотрев данные с камер я махнул рукой. Федя, кирпичи сильнейшие боевики банды толкли воду в ступе, если не выражаться матом. Так что я занялся чем-то полезным, закончил подготовку и направился говорить свое веское слово. «Общий привет», — произнес я, входя к Феде. «Здорово, привет» и прочие кивки поприветствовали меня. «Марк, ты», — начал было Федя. «Впрочем, ты, это ты», — логично прервал он сам себя. «Собственной персоной», — подтвердил я. «Ладно, думаю, ты знаешь, о чем мы тут. Что скажешь? Решать проблему, кардинально. Валить наглухо, если по-простому», — сообщил я. «Кого валить?» — поинтересовался Федя. «Гиены Шляпников, само собой», — ответил я, вызвав раскатистый гогот кирпича, прерываемый звуками ударов по голове. «Марк, ты, Федь, Шляпники, продали нас гиенам, и атакуют наших собирателей. Не только они», — хмыкнул Федя. «Но так шикарно подставились, только они», — пожал я плечами. «Мне нравится», — сообщил кирпич, уже переставший бить себя по голове. «Они сцепятся, перебьют друг друга, и тут мы их», — с этими словами он со зловещей улыбкой сжал ладони. «Так», — прикрыл глаза Федя, потирая переносицу. «Я вам скажу так. Через пару месяцев я сам поддержу это, мы натренируем пополнение, наберем новое. Если мы сейчас прощелкаем клювом, Федь, то через пару месяцев гаражных может вообще не быть», отметил я, на что кирпич покивал. «А вы представляете, какие потери», гневно начал Федя, но тут кирпич закашлялся с очень ехидным выражением лица, смотря на атамана. Федя этот взгляд поймал, замолчал, махнул рукой и задумался. «Марк, у тебя есть что-то, что позволяет тебе настаивать на атаке?» Наконец спросил он. «Кажется, мне надо менять привычки, меня читают как открытую книгу», посетовал я, усмехнулся и уже серьезно продолжил. «Есть, пойдем», сообщил я, а через несколько минут показывал и демонстрировал костюмы на Техмахе, телохранителе Феди, который, как один из сильнейших боевиков гаражных, тоже присутствовал на совещании. «Охеренно», констатировал кирпич через 10 минут. 10, на что я кивнул. «Еще лучше. Но автоматную очередь», начал было Федя. «Атаман, не хер под автоматной очередью столбом стоять», буркнул кирпич. «И потоком пуль можно просадить любой доспех», уточнил я. «Физический, энергетический, эфирный. Вопрос их количества. И все же это, хотя и прекрасная вещь, не убеждает». «Есть еще», отрезал я. «Ты ручаешься?» прищурился на меня Федя. 99,5%. «Тогда хорошо, ладно», вздохнул он, поникнув плечами, но тут же встряхнулся. «Давайте разбирать, как нам не угробить всех гаражных, и гробить всех негаражных», дополнил кирпич. «А вообще, господа», высказал я то, что лежало у меня на душе, «меня бесит, что из-за какого-то предводителя точков мы тратим силы, время, нервы. Надо с этим кончать, окончательно. Граница территории Шляпников и гиен, Нижний город». Ян вместе с частью подручных расположился на площадке между высотками, в укромном месте, вдобавок обнесенным замаскированной защитой. Можно, конечно, было занять место на крыше, или вообще, участвовать в бою. Но зачем? Пусть этим занимаются те, кому положено. Аласи и его очкарики обеспечили прекрасную панораму на пустырь, на котором была забита стрелка, да и не только пустырь, и связь со всеми, кого нужно, Лась гарантировал, что она будет и будет надежной. А своего атамана он прекрасно знает, так что за управляемость ситуации Ян был спокоен. Еще Яна, к его собственному удивлению, радовал новый имплант «Вечное бодрствование». Вместо негативных последствий, действительно отсутствие желания спать и бодрость. Еще бы этот чертов имплант убийцу деактивировать. Впрочем, всему свое время. И планы на это, а также месть охреневшему покупателю будет, но позже. А пока все складывалось отлично. Куча мяса, наемники гусей в засаде. И, что главное, отряд покупателя, гораздо более серьезный, чем гуси. За этих Ян был готов, когда доберется до покупателя, просто свернуть его сучью шею, а не мучить неделями, как тот того заслужил. Боевые бронированные транспортные машины с пушками и пулеметами, куча оружия, часть из которых передана гусям, гиены все равно ни черта не умеют с ним обращаться, и сам отряд, в засаде, неизвестные гусям, подстраховка не лишняя. Кроме того, гаражные свою хитрожопость уже показали. Федька явится на стрелку отказался, но точно не упустит своего. И поэтому территорию гиен защищали наемники. Банды гвоздей и просто наемники, правда уже из Нижнего. И оружие им подкинули, а вместе их, больше полутысячи. Так что если гаражные влезут в замес, кончатся. Не от его рук, но Ян плакать не будет. А гвозди, разинувшие пасти на территорию гаражных в качестве платы ее получат. А потом либо станут гиенами, под руководством Яна, либо перестанут существовать. Машины в зоне обстрела. Начинаем, обратился к Яну командир гусей. Да, кивнул Ян, уставившись на мониторы трансляций. По дороге, по направлению к пустырю, двигалась длинная колонна машин. Самопально бронированные пикапы, микроавтобусы, грузовики, забитые шляпниками, действительно приперлись на стрелку, все. И тут, с окрестных домов, к машинам шляпников, в основном к бронированным пикапам, несущим вооружение, потянулись дымные следы. И буквально за секунду шляпники лишились практически всей своей брони и артиллерии. Попадание ракет оставляли от пикапов почерневшие, перекореженные остовы. Более того, шоссе в конце колонны расцвело буквально стеной огня. Зажигательная смесь, как уничтожившая несколько машин, так и отрезавшая шляпникам путь к отступлению. Впрочем, шляпники явно не стремились к бегству. Машины ускорились по направлению к пустырю, на максимальной скорости уходя из-под огня. «Так просто», — ошалело произнес Грысь, смотрящий, как и все незанятые делом на мониторы. «Просто», — фыркнул командир гусей, — «ты руками эти машины порви, это просто. А тратить сотни рублей на выстрел, из пусковых за десятки тысяч». На последнем он махнул рукой и замолчал, а Ян оскалился, страдания наемника, потратившего массу денег, пусть и не своих, приятны, да и не Яновых, что приятно вдвойне, а о кармане покупателя пусть он думает сам, пока Ян не оторвет ему голову, само собой. Шляпники добрались до пустыря, выскакивая из машин, а навстречу им выдвинулись гиены, алхимисты, новички, мясо, хоть сколько-то ценных бойцов Ян держал в тылу, как резерв, и началась свалка, на которую Ян смотрел с линцой и не особо внимательно. Шляпники уже трупы, в любом случае, а мясо, мясо и есть. И когда шляпники, перемалывая гиен, стали продвигаться к холму, на котором обосновались основные бойцы, Ян не психовал и не дергался, а лишь с некоторым сожалением рассуждал, насколько сейчас ослабли гиены. Раньше даже мясо не сливалось так бездарно. Впрочем, это мясо набрано буквально из самых отбросов, а гиены в любом случае станут сильнейшей бандой Нижнего, а то и всего Новгорода. Так что тут шляпникам можно даже сказать спасибо. Дохнут сами и экономит время гиенам, выкидывать еще этих отбросов. Ян, это гвоздь. У нас началось, вдруг зашипел терминал голосом атамана соответствующей банды. Гаражные, да, 5 тачек идиоты, сообщил гвоздь и разорвал связь. Ну вот и этим ублюдкам и конец. Порадовался Ян. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что не увидит, как Федюхиных абсосов и самого Федьку закатают в асфальт. Но связь на таком расстоянии лазь прокладывать не взялся. Да и хрен с ними, мысленно махнул рукой Ян, продолжая наблюдение за пустырем. Обстановка на пустыре, в течение часа, естественно изменилась. Мясо выбили практически все, но от шляпников осталось меньше половины. Это не считая уничтоженных в машинах. Половина от вышедших на пустырь, и их уверенно теснили свежие силы основных боевиков гиен. И, как с некоторой гордостью отмечал Ян, необходимости в подкреплениях нет. Гиены не понесли ощутимых потерь от вымотанных шляпников, а хорошие оружие и сильные одаренные планомерно сокращали шляпные ряды. «Проблема», — вдруг невыразительно произнес Лась. «И какого, лять?» — бешено выругался Ян, смотря на контролирующие окрестные подъезды камеры. На них были видны 5 машин, 2 микроавтобуса, довольно мощный, но единственный броневик с пушкой на крыше, какой-то здоровый, но потрепанный джип и здоровенный бронированный грузовик. Кроме этого, за медленно движущимися машинами были видны прицепы, забитые людьми. «Гаражные, лять!» – выругался Ян. «Или этот мудотрах гвоздь меня кинул?» Попытки вызова гвоздя ни к чему не привели, как и наемников, часть из которых имела связь. «И что за херня?» – вслух задумался Ян, стараясь держать себя в руках, хотя щека у него начала дергаться. «Атаман, слухай, мне не нравится. Усраться, грызь. Они должны быть дохлыми. Мне это тоже, лять, не нравится», — рявкнул Ян. «Я про то, откуда они шкандыбают». Ответом стал громкий бешеный мат рванувшего к терминалу Яна. Просто дорога, по которой приближались гаражные шалы от склада, логово гиен. «Рябой, сука, отвечай», — бешено орал в микрофон Ян. «Он не ответит», — вдруг раздался спокойный голос. «Привет, Ян, Марк, суука», — ударом кулака сломав стол, заорал Ян. «Да, ты уже представлялся, я помню, но предпочитаю называть тебя Ян или Янчик, пока есть кого называть, давно не слышались». Удар Яна разнес динамик в клочья, прервав связь, а сам атаман, на секунду прикрыв глаза, схватился за отдельно лежащую рацию. «Ваша цель – машины и ублюдки на север от нас, да, да, и убейте их всех», – заорал он. После этого отложил рацию, постоял, покачиваясь. «Вы», – обратился он к командиру гусей, – «добивайте недоумков на пустыре, помогите нашим». Тот пожал плечами и отошел чуть в сторону, связываясь с отрядом. «А гаражные?» – негромко спросил кто-то. «А им звездец, полный», – ответил Ян. Настроение у него постепенно поднималось, и бешенство уходило, сменяясь злобной радостью. Наконец-то этот сучий барончик, похеривший столько планов, сдохнет. Выдвинулись мы из гаража на 5 машинах, неторопливо, с частью парней, идущей пешком позади. Торопиться нам было некуда, а время мы скорректировали с спешащими на стрелку шляпниками. И я, естественно, знал про то, что нас ждет, да и про засады Янчика из наемников и гвардейцев какого-то ареста. Не удивлюсь, если получатель алхимии от Яна. Так что к границе гаражных и гиен, перекрытой колючей проволокой и ежами, мы подъехали не просто так, да и остановились вне зоны поражения. «А теперь твои сюрпризы?» — поинтересовался Федя, держа себя в подобающем виде, но с интересом блестя глазами. Любопытство друг до сих пор не утратил, что прекрасно. «Они самые», — нажал я на кнопки терминала, которые выпустили джойстики. «Только тихо и не отвлекайте», — предупредил я Глота за рулем и Федю с Кирпичом, составившими мне компанию на этом этапе. Просил я не просто так. Робопсы, начиненные взрывчаткой, были у меня пусть и в ограниченном количестве, но ни один и не два, 4 штуки, и все они нужны. А системы самостоятельного контроля и движения? Ну, что-то я сделал, именно что-то. И чтобы не дать силам гвоздей и наемникам среагировать на угрозу, надо было действовать быстро и одновременно. 4 псов я не тянул физически, да и умственно, как ни неприятно это признавать, но 2 за раз, с напряжением, при помощи ментализма, да. Только отвлекать меня в это время действительно не стоило. И из-под грузовика сорвалась первая пара робопсов, ломаным зигзагом бросившаяся к ограждению. Первое время враги даже не отреагировали, потом — редкие выстрелы. Но уже поздно. Ускорившиеся псы добрались до укрепленных, обложенных металлическими листами и мешками с песком позиций машин с пулеметами, да и просто пулеметов. Лень гвоздей и наемников сыграла мне на руку. Вместо отдельных огневых точек они устроили траншею, что в чем-то оправдано работой на одной улице, но никак не оправдано тактически. 2 взрыва мощнейшей нерадиоактивной взрывчатки уничтожил в этой траншее все. Машины, пулеметы, их расчеты. Более того, листы металла и куски машин прошлись шрапнелью по скучившимся противникам вокруг укрепления. Так, что я на миг задумался, а не приберечь ли оставшуюся пару псов на будущее. Впрочем, решил не экономить. В дальнейшем противостоянии у меня просто не будет возможности сидеть за терминалом, а враги вряд ли устроят такую удобную позицию. А если случится чудо, то сам Бобик на магнитных зацепах висит под грузовиком, и хоть жалко его, но и взрывчатку донесет, и не только. Так что через секунду к преграде рванули еще два пса, и вот их уже встретили выстрелы, но уже ручного оружия, и несколько проявлений дара, что псы проигнорировали, а противники начали буквально драпать, пытаться укрыться, но опять поздно. Вторая пара имела помимо взрывчатки кучу поражающих элементов, и взорвавшись, основательно проредила врагов. «Я, в броневик, можете остаться тут, или в грузовик, сами смотрите», сообщил я, выскакивая, и садясь за терминал в броневике. Мне надо было не только быть в нем, но и контролировать массу факторов. Броневик с пробуксовкой стартовал, прорвал проволоку и снес ежи, на кого они были рассчитаны, черт знает, по-моему просто понты, типа как на войне. По броневику начали стрелять, все более и более активно, а более того, враги стали пытаться перегруппироваться, что совершенно лишнее. «Тимоха, готовы?» — поинтересовался я у наших диверсантов. «Да, Марк, начинать?» «После нас, по плану», — ответил я, нажимая несколько кнопок, и броневик буквально взорвался клубами дыма и оглушительным грохотом работающей артиллерии, которой не было. Клешню я так и не починил, а заниматься ей находил нецелесообразным до появления нужных деталей. Но, как понятно, противники этого не знали, залегая за укрытие и не отсвечивая. Одновременно Медный открыл огонь с позиции на грузовике, и ни в кого не попадал, да и не мог из-за клубов дыма, да и не нужно было это. В винтовке были разрывные патроны с хрупкой оболочкой, без сердечника и прочего. Их задачей было взрываться, посыпая врагов кусочками оболочки, показывая, что дым и зеркала, точнее дым и грохот, не шутки. Осколки мелкие, не причинят вреда даже человеку в крепкой коже, но какой психологический эффект. А отряд Тимохи, в новой броне и с дробовиками, с электромагнитными ускорителями, под прикрытием дыма и грохота, начали зачищать врагов. Ускорение картечи могло бы уменьшить разлет, но конфигурация поля ускорителя давала и такой конус, полуметров диаметров, в котором картечь летела по прямой, равномерно заполняя область поражения. Ну а скорость делала не слишком опасные для человека в бронежилете картечины бронебойным поражающим элементом. Правда, аккумуляторы у парней, одноразовые реакторы, батарейки по сути, дорогие и ресурсотребовательные, но надо. «Выступаем», — бросил кирпич. «Тимох, отходите». Возможно, излишне, но сдублировал я приказ. А к месту, где залегли уже остатки противников, бежали одаренные гаражных, с дарами силы, и, не добегая, просто закидали их ручными гранатами. Оставшихся недобитков, которым не хватило ума убежать, без потерь зачистили подтянувшиеся. И, не теряя времени, мы направились дальше. Кто-то из противников подстраховался, заминировал дорогу за позициями бывшими позициями гвоздей. Хотя можно сказать, что и позиции бывших гвоздей. Но эти скрытные саперы, пыхтящие в ночи глухой под камерами, в общем, повеселили, трудоголики. Так что выдвинулись мы по дуге, в объезд. Была мысль захватить склад, но тут возникал один неприятный момент. Алхимическая лаборатория гарантированно чертовски защищена. Вдобавок, с учетом канала поставки есть опасность того, что госпитальная охрана просто ударит нам в тыл. Небольшая, но слишком неприятная, чтобы рисковать. И еще покупатель алхимии. Я не говорил при Феде, зная его пунктик, да и сам не в восторге от своих мыслей, если на чистоту, но предпочел бы, чтобы этот неведомый, но явно сильный и богатый аристо или корпорация просто забрали бы оборудование и свалили, повесив убытки на Яна, ну и оставив наш район в покое. Сам не люблю алхимию низшего пошиба и то, во что она превращает людей, но это дело имперских служб и жандармерии, которые не станут прикрывать гаражных, когда боевики горящих местью покупателей Яна будут уничтожать банду. И варианты отбиться 50 на 50, или отобьемся, или придется бежать. Про жертвы, задевающие уже меня, можно не говорить. Так что к складу мы не поехали, а поступили хитрее. Я запустил несколько заготовок, просто экранируя связь с складом, и, заодно, имел веселую и задорную, пусть и короткую беседу с Яном. Пусть побесится, владыка Торчков, нам полезно. И мы, не доезжая пустыря, остановились. Я перепроверил снаряжение, связь, получил отклики, что кто нужно, на месте и готовы. И присоединился к Феде и Кирпичу, наблюдающими за пустырем в окружении бойцов и машин. И посмотреть было на что. Изначально на пустыре должны были схлестнуться почти 2000 бойцов, шляпников и гиен. Шляпники, блеснув отсутствием мозгов, несколько подутратили в числе, но все же, 1500 минимум. а сейчас на пустыре было пара сотен гиен и несколько десятков шляпников в окружении. Вот только Ян проигрывает, озвучил Федя наблюдаемую картину. Странно, не нравится мне это, прищурившись, буркнул Кирпич. В общем, походило на то, несколько сильных одаренных шляпников, хоть и находились в окружении, но буквально на глазах сокращали количество гиен. «Что скажешь, Марк?» – спросил Федя. «Сейчас может появиться подкрепление, или ударить авиация. Ты серьезно? Возможный вариант. Советую в это, не лезть», – кивнул я на пустырь. «Сами пусть возится, и вопрос с шляпниками в любом случае решен без нашего участия». «Да, с таким количеством бойцов им не подняться», – кивнул Федя. «Только в крысятничестве же обвинят. А тебе не похер?» – риторически поинтересовался Кирпич. «Я тоже считаю, что надо ждать». «Уже не надо», – отметил я, следя за картинками на планшете. «К нам гости». После этих слов я бешено застучал по клавиатуре, нужно было раздать массу указаний. Просто к нам ехали те самые, видимо от партнера Яна, гвардейцы. Точнее, уже приехали, останавливая бронеавтомобили, наводя на нас пушки. «Отступаем», — решил Федя, протянув руку к планшету, но я успел поймать его за руку, закончив с делами. «Зачем?» — спросил я у друга. «Марк, ты обезумел?» «Нет, пока шляпники и гиены развлекаются, нам надо прикончить этих. Это резерв гиен, а они наша цель. И если даже ослабнут как шляпники, поднимутся, как мухи из навоза. Алхимия и бабло», — произнес Кирпич. «Если у Марка есть сюрпризы, я за месиво», — оскалился он. «Их есть у меня», — заверил я. Федя, в общем, понимал это. А я понимал, что нам не просто надо прибить Яна, а именно избавиться от его покровителя, сделать его пребывание и интересы в наших краях невыгодными. Так-то пристукнуть главу торчков в текущих реалиях можно было бы почти без проблем и усилий, но просто не нужно на текущий момент. Противники в бой пока не рвались, занимая позиции, как, впрочем, и наши, залегая под покрикивание Кирпича за отогнанные машины и вдоль домов. А я стоял там же, посреди улицы, и ждал. И через несколько секунд со стены дома, у которого стояли бронеавтомобили, сорвалось туманное, полупрозрачное полонище. Если бы не знать, что оно будет, заметить невозможно, но я знал. С огромной скоростью оно упало на одну из машин, окуталось дугами плазмы на секунду, после чего совершило прыжок на следующую, повторив это же действие. Потом, третья, и тут первый бронеавтомобиль буквально раздуло, как воздушный шар. Из выбитых бойниц ударили потоки огня, а потом второй, и так далее. «Эй, не стреляйте в моего наемника», — рявкнул я, потому как гаражные отреагировали на взрыв, начав вести огонь. «Попадете, он обидится, и я вам не позавидую». Огонь прекратился, а Глория, так как это была она, скрылась. Собственно, ради ее возможной поддержки, или просто для того, чтобы иметь нечто ценное для нее, я и таскался в Гамаюн. А за полные и подробные планы одного из крупнейших складов Коршуна она согласилась выступить как наемник, что и неудивительно. Гвардейцы отошли от неожиданности, кроме тех, кого накрыло волнами огня из броневиков, но вместо стрельбы в нашу сторону, открыли заполошную стрельбу в Глорию, точнее в множество обманок, даже близко не попадая по Келифу. А Кирпич, воспользовавшись положением, погнал народ в бой, и Медный постреливал, и ревущий Свят ворвался в ряды противников, выкидывая ударами булавы и изломанные тела. В общем, этих профессионалов мы фактически уделали, но дел еще куча, да и неожиданности могут быть. Покровитель Яна может перебросить подкрепление, а главное, я не знаю, сколько народу у Яна есть на самом деле. В том же складе могут быть наемники, или пара тысяч алхимистов. Записи я смотрел, но может быть, потому что место пребывания самого Яна я определил очень примерно. У него был очень сильный хакер и специалисты радиоэлектронной борьбы, а там можно укрыть много народу. «Медный, поработай по гиенам на пустыре», — отдал я распоряжение, кинув взгляд назад. Ко мне, тем временем, приблизились Горелый и Хром, взяли на себя роль телохранителей, еле прогнал, пока могли стрелять. И тут окно здания неподалеку, в районе пятого этажа, взорвалось осколками, и прямо на меня полетел человек в черном, явно боевом костюме, с парой клинков, горящим по кромках зеленовато-синим светом. На миг я подумал, что это Глория, но скрылась она в другом направлении. Кроме того, Келев сильно отличался от этого, явно диверсионно-боевого костюма. И не нравятся мне эти клинки, решил я в ментальном ускорении. И, от греха подальше, отдал приказ фибромышцам костюма, уходя от траектории падения этого типа. Правда, уже в полете понял, что цель его, не я, но просто ничего не успевал сделать. К счастью, этот прыгун не убил ни Хрома, ни Горелого. Взмельк его клинков уничтожил оружие парней, а два удара просто откинули в сторону. К тому моменту и я встал на ноги, вглядываясь в повернувшегося ко мне, боевой диверсант, клинки с плазменными кромками. Черт знает какими, что-то алхимическое. Костюм не видел такого, а главное, ты кто такой? Поинтересовался я, поскольку тип не нападал, да и в целом, не проявлял агрессии в мой адрес, а с миньонами поступил довольно гуманно, даже не нанеся травмы, так что с заготовками наготове я решил немного подождать. Сложи оружие и следуй за мной, тогда не пострадаешь, механически произнес он в ответ. А кто ты, и куда следовать? Поинтересовался я, неторопливо доставая одну из заготовок, короб с рукоятями из-за спины. Твое оружие смешно. Сложи его и следуй за мной. В противном случае я отсеку тебе конечности и транспортирую так. Смешно, говоришь? Хмыкнул я, вычеркивая прыгуна из потенциально договороспособных. А так, на этих словах короб разложился в довольно длинный ствол. Это был тот самый, плазменный метатель, такой же одноразовый, как прототип. Расходников на многоразовый просто не было. Это смешно. Мой щит Хоролук совершенен, прогудел он. Ты идиот, констатировал я, оглядываясь. Или шутишь? С этими словами я пнул лежащую на земле алюминиевую банку в направлении прыгуна. Тот даже не двинулся, очевидно полагая это жестом отчаяния или насмешки. Точно идиот, констатировал я, наблюдая белесый взрыв, откинувший фигуру на землю, а после приправил разрядом плазмомета. Ну, бронезвездец, констатировал я, но дрянь была броня, такая же дурацкая, как и носитель, раз в нее поставили эту хрень. А вот клинки интересные. Хром, Горелый, прихватите. Ей, сделаем, отозвались несколько ошалевшие миньоны. А что это было, Марк? Поинтересовался Горелый, подходя. Это был идиот, посчитавший себя неуязвимым, сообщил я. Ей, мы помним, ты ему это и говорил. А что за банка? Спросил уже Хром. Обычная, алюминиевая банка из-под пива, хмыкнул я. А что взорвалось? Глупость, некомпетентность и стремление к прибыли. Ну и объяснил, само собой, в сети на закрытых ресурсах на эту холоружину заключали контракты. Даже Глория спрашивала, широко известный в узких кругах непобедимый щит, с одним маленьким нюансом. ТТХ поля, конечно, не выдавали, но общий принцип называли, и я его знал из баз, а частично, из изученного самостоятельно.